Глава 26. Ярослав. Мой взгляд залипает на будущей жене. Наблюдаю за ней весь вечер, радуюсь, замечая, как быстро она вливается в коллектив. Умничка. Абсолютно уютно чувствует себя со всеми. Кроме семьи Макиевских. Нисколько не удивлен. Едва Сашка вошла в зал, как мой взгляд прикипел к ней. Давно ее не видел. Девчонке 30, она по-прежнему хороша, бесподобно обворожительна. Перевожу взгляд на Андрея Сомова. Он весь съежился, придвинул стул ближе к 10-летней дочери Алисе, будто искал у маленькой девочки поддержки или заявлял на нее права. Акулы в человечьем обличии с синими, как глубокое море, глазами окружили мою Кристинку. А я сижу, не шевелясь за дальним столиком, ловлю взгляды жены, ищущие моей поддержки. На собственной шкуре знаю, каково ей сейчас остаться наедине с Сашкой и Демидом. Оба не подарки. Не шелохнусь. Моей девочке нужен опыт. Приобрести она его может только один на один с зубастым хищником. Пусть тренируется. Наблюдаю. Криста остается одна посреди огромного чужого ей зала, наполненного агрессией, роскошью, непонятными для нее людьми. Даже отсюда вижу, как в ее глазах мечется испуг. Спина прямая, губы приоткрыты. Ёрзаю на стуле. Меняюсь в лице, когда к ней снова подкатывает Демид. Резко подрываюсь, стремительно иду к ним. Наши взгляды встречаются, мы без слов с Кристинкой понимаем друг друга, потому что одно целое. Стоим с Демидом, как два быка на арене, между нами укротительница в гранатово-кровавом платье. Чего-то ждем. «А вот и мы!» — слышу за спиной радостный голос нашего общего агента Адама. «Привет, Адам!» — Макиевский жмет руку яйцеголовому. «Что по Найку? Контракт подписываем?» Адам жмется, кидает на Кристину тревожные взгляды. «Понимаешь...» — начинает осторожно. «Звонил представитель Найк. Они смотрели прямую трансляцию с церемонии помолвки, у них возникла какая-то там интересная задумка». «Не тяни!» — взревел синеглазый, поправляя полы пиджака. «Ты же знаешь, как мне сейчас нужны деньги. Я 3 месяца вне игры». «Они выбрали не тебя», — скороговоркой проговорил Адам, бросая на Кристину злой взгляд. «Что?» — опешил мой друг и соперник по совместительству. «Им понравилась Кристина. Они решили обыграть в рекламной кампании ее дерзость, непокорность, привлечь молодую женскую аудиторию, так сказать». «Какого хрена? Кто она такая?» — Макиевский ткнул пальцем в мою жену. «Аккуратнее», — поправил я. Демыч поджал красивые тонкие губы, крылья прямого носа вздымались, придавая лицу грозное выражение. «У нее есть модельная фигура, рост, милая мордашка, а у Найка новая коллекция летних спортивных платьев. Найк получает 2 по цене 1. Тебя. Плюс на горизонте маячит заходящая тема с любовной историей. Можно здорово хайпануть». «Да пошли вы!» Демид резко разворачивается и уходит, унося гордую фигуру к своему столику. «Поздравляю!» Адам жмет Кристине руку своими холодными пальцами. «Даже не знаю, радоваться или нет. Вроде новый рекламный контракт получил, но вся эта душераздирающая история мне не нравится. Фактически, Криста заняла место Демидыча. Он мой закадычный друг, не такой, как Сом. Если Сом мне как отец или старший брат, то Демыч мне как напарник. Вместе куролесим, отдыхаем. Все это в прошлом. Пока друг парился на больничной койке, я нашел ему замену. Некрасиво получилось, но... ради Кристины готов жертвовать даже дружбой. Снова усаживаемся за столы, звучат тосты, гости дарят подарки. Огромный стол тонет под груды дорогих и не очень сервизов, постельных наборов, бытовой техники. Придется грузовик заказывать под эти ненужные вещи. Дом до сих пор не сдан рабочими, а в арендованной квартире места под все это безобразие нет. Нужно избавиться, на благотворительность отдать. Ведущий Максим Галкин подходит к Макиевскому, протягивает микрофон. Тост Демыча вводит в ступор не только меня. Вижу перекошенные лица Кирилла и Андрея. Это вечная возня и спор, кто из нас лучше, бесит их капитально. Но унять нас невозможно. «Ярослав, ты хороший парень, мой друг, один из самых перспективных игроков в СКА. И тебе всего 20. Зачем спешить со свадьбой? Подожди, отложи на годик-другой», — вещает радостным, умиротворенно-назидательным тоном Демид. Перевожу взгляд на Кристину. Она бледная, будто в обморок сейчас грохнется. Хочу сказать напарнику «закрой рот», но камеры останавливают. Завтра все СМИ напишут, что мы напились, повздорили, если я позволю себе лишнего. От очередного говна не отмоешься. Не могу пошевелиться. Терплю. После наваляю ему. «Кристина, тебе несказанно повезло. Обыкновенная девчонка с улицы отхватила завидного холостяка Москвы. Наверное, ты на самом деле талисман удачи. Но удача — штука непредсказуемая, в любой момент может ускользнуть. Будь начеку». Ни слова о любви, ни пожелания «будьте счастливы», что сейчас было. Перевожу взгляд на возлюбленную. Я ее хорошо знаю, именно сейчас она готова разрыдаться. Нахожу ее теплую ладонь, сжимаю в своей, успокаивается. Твою мать, не имется ему. Через пару часов и несколько бокалов алкоголя Демыч снова материализуется около нашего стола. «Я знаю, ты его приворожила!» Громко орет, тыча пальцем в грудь Кристине. Крис жмется ко мне, дрожит в отчаянии. Лично у меня ощущение такое, будто Макиевский ее ударил. Все стало неважным. В голове разом взорвались все мысли. Предохранитель перегорел. Потеряв контроль, впечатался кулаком в физиономию Демыча. Не щадил его, остервенело бил. Через пару ударов нас растаскивают парни. Рывком втягиваю воздух, наполненный злобой и завистью. В бешенстве замираю. Хриплый любимый шепот Кристины у самого уха приводит в чувство. Все тонет в тумане любви. Вижу перед собой мрачные лица Кирюхи, Сома, Усача. Мама хмурится. Воздух вибрирует от возмущения. «Да пошло все к черту!» Рывком цапаю будущую жену, тащу на улицу. Кристина шуршит за мной своим длинным хвостом. Уже в дверях нас догоняют, отдают верхнюю одежду. Светает. Едва остаемся на улице одни, Кристинка кидается мне на грудь и рыдает. Ее переполняют пережитые за ночь эмоции. Меня самого бомбит, еле держусь. Моей малышке сейчас плохо, ее нужно утешить. А я, эгоистичный негодяй, думаю только о себе. Хочу Крис как женщину. Она до безумия сексуальна в этом платье. Запускаю пальцы в разрез, оглаживаю ногу. Возбуждаюсь, глядя в зеленые мутные глаза. Запускаю руку в волосы любимой. Растрепая, она меня возбуждает больше. Я такой же мерзавец, как Макиевский. Думаю о себе, о сексе. Беру себя в руки, завязываю эмоции узлом. Обхватываю Кристину за плечи, прижимаю к себе. Мое влюбленное сердце мечется внутри меня в отчаянии. Моя драгоценная девочка поднимает на меня обиженный взгляд. Всхлипывает по-детски. Я вожу ладонью по ее красивому уставшему лицу. «Детка, наплюй на Макиевского. Он месяц вне игры. Ему тяжело, морально. Переживает потерю контракта. Прости его. Он не такой плохим, каким хочет казаться». Хочу утешить ее, но слова даются тяжело, в груди наливается каменной тяжестью. Прекрасно знаю гаденыша Макиевского, он собственную выгоду никому не отдаст, глаза выцарапает, но отберет свое назад. Но не хочу, чтобы моя знала об этом. Ни к чему ей эта информация. Из дверей элитного ресторана выходят Сомовы, Алиса, Андрей и Александра. Бывшие громко спорят между собой. «Наши дети не игрушка, не разменная монета, имеют право на выбор, с кем им жить, проводить время». Грызется Сомов. «Какие дети? У тебя одна дочь, не забывайся. Ты что-то путаешь, как всегда», — шипит блондинка в уютной белой куртке. Вижу, что Кристи неприятно стать свидетелем ссоры. Она перевела взгляд на ладони, внимательно рассматривает узоры, созданные ее генетической природой. Сом зло цедит. «Ты до сих пор не дала разрешения на экспертизу». «Иди к черту!» — Саша припечатывает бывшего наглым взглядом. «Алиса, милая, садись в машину!» Женщина обращается к дочери, едва перед ними останавливается белоснежный Мерин. Затем блондинка поворачивается к моей. «Приезжай в дом завтра. Сможешь?» Крис жмет плечами, переводит вопросительный взгляд на меня. «Не вопрос. Нехотя соглашаюсь, не глядя на экс-супругу Сома. Если хочешь, езжай. Посмотри, как ТикТок-дом работает». Едва нас все покидают, как Кристина спрашивает. «Почему они расстались? Замечательная пара». «Думаешь, Сом всегда был милым поймальчиком, каким ты его знаешь сейчас?» Недоуменно кивает головой. «Нифига подобного. Грёбаный мажор, малолетка, которому достался огромный мир в наследство от богатых родителей, ни капли мозгов. Сашка, милая, неиспорченная девчонка, приехавшая из маленького сибирского городка, доверилась ему, вышла замуж по любви с первого взгляда. Когда он стал звездой, его совсем занесло на поворотах. Такое вытворял. Гадил направо-налево. «Гулял?» — уточняет невеста. «Да. Жена с маленькой дочкой на руках терпела, потому что идти было некуда, потому что любила. Он так подгадил Сашке, что все сломалось». «Знатный кусок дерьма», — смеется Крис, ни капли не веря, что Сом когда-то был другим. «Что с ним случилось потом? Постарел, поумнел?» «Нет. Когда Сашка собрала свои и Алискины вещи, он понял, что болен. Одержим ими. Если до этого его болезнь заключалась в одержимости славы и роскошью, то с их уходом все изменилось». «С нами такое не случится?» — не подумав, высказалась Кристина. Кидаю на нее нежный взгляд, полный любви. Она тут же прикусывает свой длинный язычок. Мой голос становится жестким. «Если мы будем подходить к жизни с мозгами, тогда все будет в порядке». С ненавистью вспоминаю про Макеевского. Ему точно мечом голову отбило. Что поделаешь, не иметь мозги законодательством не запрещено. Готов порвать другу глотку, заставить его молить прощения перед женой на коленях. Гаденыш. «Поехали». Нетерпеливо подталкиваю Кристину к автомобилю класса люкс. Мое желание обладать невестой крепнет, приобретает выразительные очертания. Мир вокруг меркнет. Вселенная сужается до наших тел и эмоций. Едва оказываемся дома, как я несу Кристу в кровать. Не даю ей возможности раздеться, в платье кидаю на кровать. Скидываю с себя куртку, ботинки. Ложусь сверху, вдавливая свою женщину в матрас. Мои пальцы находят огромный разрез платья на бедре. Тут же отправляются на изучение того другого мира, приводящего меня в неистовое эмоциональное состояние. Каждый раз, когда я касаюсь его, схожу с ума. Кайфую. Крис выжидательно вздрагивает, едва холодные подушечки моих пальцев нащупывают голую кожу между резинкой чулок и ажурной полоской белья. Резко дергаю Кристину за ноги, подкладывая ее тело под себя. Зарываюсь носом в ее волосах. «Хочу тебя». Словив томный зеленовато-серый взгляд, понял, что моя женщина давно готова. Громкий стон вспорол спертый воздух в комнате. И мою душу.